Глава 10. Самое интересное, что Таня оказалась права. Долгожданный суженый просто постучал сам в дверь. Только был он не принцем на белом коне, не королем в мантии, не капитаном шхуны с алыми парусами, а самым обычным мужиком, соседом, Игорем. Парень пошел выносить помойное ведро, захлопнул дверь, сообразил, что забыл дома ключи, и позвонил Кротовым. «Можно мне от вас маме звякнуть?» — попросил Игорь, когда Танюша распахнула дверь. «Хочу к ней за вторым комплектом ключей поехать, да вдруг матушка куда ушла?» Вот так и состоялось роковое знакомство. Роман разгорелся стремительно, Новый год встречали вместе. «Пусть он принесет всем нам счастье», — провозгласила тост Ира. Так и произошло. Игорь женился на Тане. Парень работал художником, больших денег не получал, изредка продавал свои картины и жил на медные копейки. Бедный, даже нищий, но лучшей кандидатуры для Тани на роль супруга было не сыскать. Игорь тоже охотно сидел дома. Любой выход из квартиры он воспринимал как стресс. Молодая семья куковала в четырех стенах, супруги читали книги, рассматривали альбомы и были счастливы. Мать Игоря умерла вскоре после свадьбы, отца он практически не помнил. Друзей у Игоря не имелось, и в Москве, в своем родном городе, он был так же одинок, как приехавшие из Краснолеска провинциалки. Ира стала жить вместе с молодыми. Вот уж у кого жизнь била ключом. За 12 последующих месяцев Ирочка сделала головокружительную карьеру. Из никому неизвестной начинающей журналистки она превратилась в акулу пера, постоянную участницу тусовок, свою в мире шоу-бизнеса. Иру боялись. Она умела разнюхать чужие секреты и моментально опубликовать их в газете. Каждый материал, состряпанный Ириной, разрывался, как пакет с пропавшим кефиром, свалившимся из окна кухни на 10-м этаже. Впрочем, содержимое статьи тоже можно было смело сравнивать с вонючей жидкостью. Самое интересное состояло в том, что Ира всегда писала только правду, одну правду и ничего, кроме правды. Предъявить ей судебный иск было невозможно. Ирина ничего не фантазировала, она просто добывала информацию. Певец Лосенко, гей и борец за права лиц нетрадиционной сексуальной ориентации, имеет двух детей и жену. Певица Зоя лишь кукла, за нее поет сестра Катя. Продюсер Михеев заставляет подчиненных употреблять наркотики. Подобных сообщений много, ими кормится армия желтых изданий, но Ира умела найти эксклюзив. У каждого человека имеется скелет в шкафу. «Нет личности без постыдных грешков», — говорила она. Очень скоро Ирину начали бояться, заискивать перед ней и предлагать деньги за то, чтобы она не писала статью. К Кротовой пришло материальное благополучие и сомнительная слава скандальной журналистки, в присутствии которой следует быть осторожнее в высказываниях. Танюша в это время счастливо жила с Игорем. Правда, теперь Ирине приходилось кормить не один голодный рот, а два, но чего не сделаешь ради любимой сестры. И тут... Словно снег на голову рухнуло несчастье. В тот день Ира, как всегда, сидела в своем кабинете и составляла план, на какое мероприятие отправиться вечером. Утренние часы Кротова проводила в редакции, разговаривала по телефону с людьми, дававшими ей информацию. Одним приходилось платить за услуги, другие действовали бескорыстно. Хотели сделать гадость бывшему хозяину или любовнику. Поэтому, когда телефон зазвонил в очередной раз, Ирина схватила трубку и промурлыкала: «Вся внимание, говорите!» В ухо, словно железный кулак, ударил вопль: «Помоги, скорей!» Несколько мгновений понадобилось Ире, чтобы сообразить, это кричит всегда невозмутимая ленивая Таня. Что случилось? Испугалась Кротова. Игорь умер, умер, умер. Ирина быстрее молнии помчалась домой. Ворвавшись в квартиру, она вызвала скорую и попыталась выяснить у сестры подробности произошедшего. Прибывшие врачи лишь развели руками. «Он уже коченеет», — сердито сказал один. «Зачем машину гоняли? Не видите, он умер». Таня вновь закатилась в истерике, а Ира растерянно забормотала. «Ну как же? Неужели ему нельзя помочь?» Врач вытащил из чемоданчика ампулу, быстро сделал Тане укол и сказал: «Вы не поняли? Он же все отдал концы». «Он же совсем молодой», — не успокаивала Сира. «Отчего умер так внезапно?» И тут появилась милиция, которую, как потом оказалось, вызвали сотрудники скорой. Спустя несколько дней ситуация стала совсем плохой. Выяснилось, что Игорь отравился. Может, сам случайно съел слишком много таблеток, а может, был убит. Таню начали допрашивать, и она мигом стала основной подозреваемой. То, что молодая женщина рассказывала следователю, выглядело фантастически неправдоподобно. «Я...» Спокойно, словно под наркозом, объясняла Таня. Налила мужу суп. Он попросил хлеба. Мне пришлось идти на кухню. Там я взяла батон, доску, нож. Решила отрезать ломоть и поранила палец. Потекла кровь. Я сунула руку под холодную воду, а потом держала вату с йодом, пока кровь не свернулась. Вернулась в комнату и увидела, что Игорь лежит лицом на столе. «Сколько же времени вы отсутствовали в гостиной?» — спросил милиционер. «Ну, минут 10», — неуверенно ответила Таня. «Почему вы решили отрезать хлеб в кухне? Нет бы взять батон и прийти к мужу сразу». «Не знаю, так как-то получилось. Покажите палец». «Он уже зажил. За пару дней?» — уточнил следователь. «Такая рана, что кровь, льющуюся из нее, вы останавливали в течение 10 минут?» «Ну?» — Таня стала путаться. «Просто я чуть содрала кожу. Совсем ерунда». «Почему же тогда не возвращались так долго к мужу?» — мгновенно последовал новый вопрос. Таня опять завела рассказ про батон, нож и рану. «А как же в еду мужа попала отрава?» — протянул следователь. «Мы вот тут выяснили, что Игорь Петрович был человеком верующим, посещал церковь. Самоубийство он, наверное, считал огромным грехом». «Да», — подтвердила Таня, — «это так. Игорь умер от сердечного приступа». «Правильно», — кивнул следователь, — «именно от сердечного приступа. Только чем он был вызван? Передозировкой сильнодействующего средства, которое легко купить в любой аптеке». «Игоря отравили!» — воскликнула Таня. «И кто же?» — прищурился следователь. «Ну, не знаю. Вы же были вдвоем в квартире?» «Да». «А сестра Ирина находилась на работе?» «Ясно. Значит, никого, кроме Игоря и вас?» «Да». «Интересно. А может, пока я на кухню ходила, кто-то влез в окно?» — предположила Таня. «На пятый этаж». «Ну? Нет, конечно». Еще 2 часа подобного разговора, и Таню задержали. Ирина сделала все, чтобы вытащить сестру из беды. Ситуация усугублялась тем, что за месяц до смерти Игорь перевел на жену все свое имущество, квартиру и счетовой домик на 6 сотках. «Почему вдруг ваш муж решился на подобный поступок?» — поинтересовался следователь. «Он был болен», — пояснила Таня. Ему предстояла серьезная операция, но он и захотел сделать меня владелицей собственности. Вскрытие показало, что ваш муж был совершенно здоровым человеком, — отрезал милиционер. — Да, — растерялась Таня, — но ему врач сообщил о серьезном заболевании. — Каком? — Ну, вроде опухоль на печени. — Фамилия доктора? — Не помню. — Адрес больницы, где ваш муж проходил обследование? — Не знаю. — И как бы вы отреагировали на месте следователя? Женщина из провинции, живущая в Москве на птичьих правах, в съемной квартире, без работы, образования, денег, выходит замуж за москвича, обладателя всего, чего ей не хватает. Через некоторое время после бракосочетания она получает права на его имущество, а потом вдруг супруг погибает при более чем странных обстоятельствах. Ирина замолчала, я уставилась на нее. И дальше что было? Кротова тяжело вздохнула. Тебя признали душевно больной и поместили в спецбольницу. Уж поверь, мне немало средств пришлось потратить, чтобы ты не оказалась на зоне. Я набрала в долг у всех. Ну, теперь вот расплачиваюсь. Ну, честно говоря, я мечтаю съехать с этой квартиры, но, увы, долги. А из-за тебя я лишилась всех накоплений. Мы жили тут? — поежилась я. — Да, — кивнула Ира. — Не узнаешь? — Ну, смотри внимательно. Я осмотрела мебель. В голове возникли смутные воспоминания. Я уже видела эту стенку югославского производства. Платяной шкаф, что-то вроде буфета. Кажется, там стояла коробка с нитками, вырвалась у меня. «Верно», — кивнула Ира. «Я ее перенесла потом в маленькую комнату». «А квитанции на оплату квартиры мы держали в первом ящике?» «Да». «Я спала на раскладном диване». «Точно». «Кактусы! У нас на подоконнике жили кактусы!» «Они погибли после того, как тебя забрали», — мрачно кивнула Ирина. «Я не умела с ними обращаться, стала поливать каждый день, вот и сгноила». «Собака? Здесь обитала собака? А может, кошка?» «Совершенно верно, жулька», — подтвердила Ирина. «Болонка Игоря. Она всегда спала со мной. Ну, видишь», — приободрилась Ирина, — «ты уже припоминаешь кое-что». «Мальчик», — вдруг вырвалось у меня, — «кажется, тут жил какой-то ребенок». Перед глазами возникла сцена, около стола сидит парнишка, перед ним книжка, тетрадка. «Слышь?» — говорит он. — Ну, прикол. — Какой? — спрашиваю я. — Да у Петьки его собака щенков родила. — Ну, чего ж тут смешно? — Так его с ней гулять отправляли и велели следить, — засмеялся мальчик. — А Петька забыл про Джульку. Вот она с кем-то из бродячих псов и сыграла свадьбу. Прикинь, что он сделал? — Кто? — Да Петька же! — веселился мальчик. Испугался страшно, что мать с отцом его ругать станут, и решил им ничего не говорить. — Вот уж глупость! — покачала я головой. — Все равно же узнают. — Точно! — хихикал ребенок. — Когда Джульетта толстеть стала, Петька принялся ей шерсть на боках состригать. — Зачем? А чтобы не было заметно, что сильно пухнет. И чем дело завершилось, поинтересовалась я. — Он ее наголо общипал. «А мама все поняла», — сказал мальчик и начал медленно поворачивать ко мне лицо. До сих пор я видела только его затылок, но теперь показался край щеки. Сейчас я увижу личико целиком и, может, узнаю мальчика. Вспомню. Внезапно картина погасла. Мальчика звали Коля. Тихо сказала Ира. Это сын нашей соседки Вари, еще по коммуналке. Он потом под машину попал. А Варька уехала, не могла больше тут жить. Я бы тоже другую квартиру купила. Но долги... Что же мне теперь делать? Чувствуя, как в висках начинает пульсировать боль, спросила я. Вернуться назад? Ни в коем случае, — воскликнула Ира. Но почему нам опять нельзя жить вместе? Ты забыла, что сбежала из психушки? Ко мне уже приходили из милиции, интересовались, не появлялась ли Татьяна дома. Ой, вот-вот. Я замолчала, головная боль становилась все сильней. «Ладно», — Ирина шлепнула ладонью по столу, — «поступим так. Ты пока работай у Глафиры, а вдруг меня узнают, кто?» «Ну, знакомые. У тебя их в Москве нет. Ты в основном сидела дома. Игорь мертв, его мать тоже. Никаких подруг ты не завела, бояться нечего». Потом ты сильно изменилась после смерти мужа, похудела килограммов на 20, постарела ужасно. Служи у Глафиры. Если столкнемся за кулисами, а это обязательно произойдет, то будем делать вид, что не знакомы. Даже не заговаривай со мной. И мне всю жизнь маяться в горничных? Ирина встала. Нет, конечно. Нужно время, чтобы придумать, как тебя выручить. Может, вернуться в Краснолеск? Угу, прямо в лапы местной милиции. Убежать в другой город без паспорта? Свин обещал сделать мне документы. Вот и хорошо, — протянула Ира. Пусть и сделает, а там поглядим. Пока существуй при Глафире. У Свина огромные связи. Зачем я ему нужна? Ирина засмеялась. Глафира — припадочная идиотка, от нее все бегут, получат по морде пару раз и улепетывают. Да еще прислуги, как ты догадываешься, платить надо. А Глаша терпеть не может с деньгами расставаться. Ты для них замечательный вариант, ясно? Абсолютно от нее зависящая тетка. За одни харчи и одежду работать будет. Я кивнула. «Да». Все именно так. Значит, езжай назад и знай, я обязательно решу твою проблему. Поняла? Ладно. Проводить тебя до метро? Предложила Ирина. Ой, думаю, в этой ситуации нам лучше вместе тут не показываться. Верно, кивнула Ирина. Я вышла из квартиры и побрела к подземке. Череп норовил разорваться от боли. Кто я? Таня Кротова или Настя Звягинцева? Наверное, Таня. Иначе с какой стати Ирина узнала меня? Настя Звягинцева убила любовника, Таня Кротова отравила мужа. Ну, хрен редьки не слаще. Что мне делать? Похоже, я и впрямь жила в этой блочной пятиэтажке, в маленькой комнате, стенка, собака, ребенок. Нет, и все же что-то мешает мне до конца поверить Ирине, но что? Она не поцеловала меня, не обняла, не прижала к себе. А ведь я ее сестра. Ну, хотя это не аргумент. Нет, не аргумент. Почти в прострации я добрела до метро, села в поезд, доехала до нужной станции и вернулась в квартиру Глафиры. Не успела я захлопнуть дверь, как та распахнулась вновь, и на пороге появилась певица. «У меня концерт!» — заявила она. «Хорошо», — ответила я. «Собери там все». «Ладно». «Посплю пока». «Хорошо». «Разбуди меня в 7». «Слушаюсь». Взметнув вверх широкую юбку, Глафира пронеслась в комнату и обстояла минуту. Что-то мне показалось странным, необычным, ну, не таким, как вчера. «Танька!» — закричала хозяйка. «Помоги, молнию заела!» Я вошла в спальню, расстегнула змейку и вдруг сообразила. У Глафиры будто стали слегка шире бедра и короче ноги. В этот момент певица начала стягивать топик. Она высоко подняла руки, открылись подмышки, я невольно глянула на них и почувствовала головокружение. Шрама, похожего на ссадину, не было. Глафира отшвырнула топик, а я, словно завороженная, смотрел на ее руки. След от ожога испарился без следа. Певица нырнула под одеяло прямо так, не умываясь. — Пожалуйста, — попросила она, — задерни шторы. Я села на кровать и спросила, — как тебя зовут? — Офигела? Я Глафира? — Нет, ты не она. Певица рывком села. — Ну, блин, приехали. Глаша другая. — Забыла, что я имидж поменяла? — Не надо, — покачала я головой. — Не начинай. У Глафиры шрам от операции вот тут, а еще она позавчера обожглась. Потом у тебя фигура другая, да и голос. Да вы очень похожи, вас легко спутают посторонние, но не я. А ты кто? Девушка молча смотрела перед собой. Знаешь, — продолжала я, — мне ночью не спалось. Я встала воды попить и увидела, как Митя уносит Глафиру, а потом она опять входит. Значит, Глашу и впрямь куда-то утащили, а ты появилась вместо нее. Зачем? И где Глафира? Ее убили? С ума сошла, — подскочила незнакомка. Жива она, в клинике лежит. Какой? Ну, точно не скажу, ее свин увез. «А ты кто?» «Рита», — улыбнулась девушка. «Послушай, я тебе все расскажу, только дай честное слово, что никому ни-ни, а то плохо нам обеим придется». «Ну, лично мне уже хуже не будет», — мрачно сказал я.